Глава 4. Я наблюдал поединок. Двое существ, которых я при всем желании не смог бы назвать людьми, выясняли отношения. Первый, напоминающий помесь медведя с динозавром, метнул во второго волну огня. Тут стало понятно, какого размера эти двое. По пути волна смела лес, сожгла небольшую деревню и только потом ударила во второго. Этот второй, напоминающий скелет снежного человека, хоть и изрядно обгорел, смог ответить. Он топнул ногой, и земля впереди пошла волнами, трескаясь и проваливаясь в глубину. Его оппонент упал. Победитель оказался рядом и взмахнул дубиной. Я проснулся. Утром, после ночи, проведенной в мягкой постели, я почувствовал себя гораздо лучше. Даже идиотские сны не мешали. Смог встать и умыться. По-прежнему мучила слабость, но, думаю, это пройдет. Выйдя на улицу, застал интересное зрелище. Так сказать, воочию увидел, что означают слова полицмейстера про исключительное право. Оказывается, полицейский начальник с такой бумагой на руках имел право на месте принять решение о казни человека, связанного с тьмой. Он объяснил нам, что потом испишет гору бумаги, чтобы подтвердить обоснование, но сейчас у него это право есть. Казнь, что характерно, была соответствующей. На большом пустыре в условном центре деревни стоял высокий столб. К нему был привязан Джора, так что его ноги находились на высоте в полтора человеческих роста, а под ним происходили приготовления. Практичные крестьяне решили, что одновременно с аутодафе неплохо бы избавиться от залежей мертвечины. Поэтому основа костра выглядела так. На землю складывали дрова и охапки соломы, поливая их темной маслянистой жидкостью. Сверху складывали в один слой изрубленных мертвяков, которых, в свою очередь, накрывали дровами и соломой, да еще сыпали лопатами каменный уголь. А дальше второй слой. В итоге получилась куча высотой примерно по колено казнимому. С помощью лестниц подкинули еще поленьев и соломы, после чего, предварительно разогнав по домам детей, крестьяне встали широким кругом. Полицмейстер вышел в центр круга и встал возле будущего костра. Говорить ему было трудно. В драке, как я позже узнал, один шустрый мертвяк изловчился и боднул его костяным лбом, выбив сразу два зуба. Как бы то ни было, огласить приговор было нужно. «Все вы знаете», — начал он, — «своего односельчанина. Возможно, Джора был не самым лучшим человеком, но ни у кого из вас до поры не было и мысли, что он когда-нибудь свяжется с древним злом, терзающим нашу землю. Но, к великому нашему сожалению, именно так все и получилось. Заключив с ними сделку, он открыл портал, и огромное множество тварей, да вы их сами видели, прибыло с низин прямо в нашу деревню. И только благодаря стараниям Архонта...» Здесь он выдержал небольшую паузу, и все посмотрели на старика. Тот, едва живой, стоял в толпе. Он двумя руками опирался на посох, а справа и слева его поддерживали два крепких парня из местных. Лицо его было бледным, но цепкий взгляд говорил, что он все слышит и понимает. «Так вот, Архонт привел сюда группу бойцов разведки. Знаю, вы их не любите и боитесь, но именно благодаря им вы все остались живы. Монстры мертвы, портал погашен. Остатки алтаря прямо сейчас разбивают кирками. Остался только сам Джора. Я его уже допросил и записал показания. Больше он не нужен, теперь его следует наказать. Перед выездом к вам главный судья снабдил меня документом, подтверждающим исключительное право. Он достал листок с печатью и десятком подписей. Этот документ дает мне полномочия казнить человека, замешанного в связях с исчадиями зла. Именно это мы сейчас и сделаем. Казнь через сожжение, чтобы избежать возможных проблем с его телом, которое, как и душа, теперь полностью принадлежит тьме. Я хотел было спросить, а стоит ли ради уничтожения тела делать сожжение заживо, но промолчал. В чужой монастырь со своим гуманизмом, как известно, не лезут. Один из солдат достал спички и стал разжигать факел, который держал его товарищ. Когда факел бодро заполыхал, солдат несколько раз ткнул им в костер так, чтобы он занялся сразу со всех сторон. Потом и сам факел полетел в огонь. Разгорелось быстро, но как только огонь начал лизать ноги, а казнимый истошно орать на всю округу, полицмейстер кивнул одному из солдат. Тот все понял, вскинул винтовку и выстрелил. Крик моментально оборвался. Огонь поднялся еще выше, полностью скрыв фигуру Джоры. Толпа, спасаясь от сильного жара, сделала шаг назад. Клубы дыма поднимались высоко в небо. Надо полагать, что через пару часов здесь останется только большая куча пепла, которую потом жители растащат на удобрения. Когда мы собрались вместе после казни, встал вопрос, что делать теперь. С одной стороны, наше место в крепости, и нужно возвращаться к месту постоянной дислокации. С другой, раненым нужен покой, желательно им отлежаться хоть пару дней. А с третьей стороны, нормальный врач опять же находится в крепости, а здесь даже знахаря или костоправа нет. В итоге решили все же ехать. Крестьяне от щедрости выделили нам 4 телеги с лошадьми, на которых можно везти раненых. Хуже всего пришлось Эрни, тело его было просто изодрано. Раны все, конечно, поверхностные, да только много их, и кровопотеря чудовищная. Ненамного лучше смотрелся Архонт. Если в случае с Эрни можно было надеяться на молодость и крепкий организм, то здесь все было строго наоборот. Приходя в сознание, старик поведал, что это был эксперимент. Есть амулеты, блокирующие магию, так он нашел способ заставить его работать по площади. А в процессе испытания не рассчитал сил и немного надорвался. Никто не понимал, насколько это опасно, но чем раньше показать его врачу, тем лучше. В итоге старика положили на вторую телегу. На третьей полусидел, полулежал я, да еще Курт, который правил лошадью. Великан, когда отмылся и постирал одежду, оказался в полном порядке, даже царапин было немного. На четвертой телеге сидел Эрнесто, единственный, кто был в хорошем настроении. Источник его радости сидел рядом, связанный и заткнутым ртом. Ведьма и впрямь была довольно красивая, о чем сейчас вполне возможно жалела. Полицмейстер смотрел на нее с беспокойством, но мексиканец уверил его, что ведьма нужна для допроса, а потом ее, разумеется, сожгут. Пришедший в себя старик его слова подтвердил. Лошадью правил Эванс. Он в схватке тоже получил серьезную рану. Когтями разорвали левый бок. Но почувствовал это намного позже, когда бой уже закончился. Теперь, перебинтованный на манер кушака, он сидел, держа в руках вожжи. А рядом присел лев, все такой же потерянный. Он с тех пор ни с кем не разговаривал. «Эванс мне по секрету сказал, что если боец обосрался в первом бою, то ничего страшного тут нет. А вот если то же самое повторится во втором, будем принимать меры». Что за меры, оставалось только догадываться, но явно ничего хорошего. Странно, мне тоже было страшно, тоже хотелось блевать, но прошло быстро, да и несмотря на страх, свой долг я выполнял. А тут человек среагировал иначе. Смелый с беззащитными, он, почувствовав на своей шкуре, что такое животный страх, просто потерялся. С одной стороны, понять можно, любой от такого в ужас придет. Да только работаем мы в команде. А спину свою такому персонажу доверять никто не захочет. Крестьянские телеги, запряженные тяжеловозами, двигались не намного быстрее пешехода. Но за полдня мы все же достигли входа в туннель. Здесь солдаты охраны, повинуясь приказу Архонта, быстро раздобыли носилки и положили на них старика и Эрни. Я с поддержкой вполне мог двигаться сам. Эванс отказался от помощи. Курту никто и не предлагал. Самостоятельно шел и лев, только при переходе по темному туннелю он мелко дрожал. Наверное, теперь и по ночам не спит. Опасается подкроватного монстра. Шли долго. Идти вверх все же труднее. Несколько раз останавливались. Однажды у Эрни открылось кровотечение, пришлось заново бинтовать. Когда попали в крепость, была уже ночь. Все относительно здоровые пошли в казарму и завалились спать, наплевав даже на ужин. Раненых увели в лазарет. Доктор Абель, как ужаленный, бегал от одного к другому, но сказал, что жить будут оба. Это нас успокоило. Утром меня и Эванса вызвали на допрос. Позвали бы и Курта, да из него было трудно что-то вытянуть. Мы пришли в кабинет, где нас ждал комендант крепости, а рядом с ним сидел другой архонт, видимо, прибывший на замену. Был он несколько моложе нашего Гэндальфа, борода не такая седая, а еще он носил очки. На этом все различия заканчивались. Он-то и начал нас расспрашивать. Скрывать нам было нечего, рассказали все, как было. Каждый помнил что-то свое, но в целом рассказ получился без белых пятен. «Что же», — сказал новый архонт, вставая со стула и прохаживаясь за нашими спинами. «Вы отлично себя проявили. Я уже получил по телеграфу подробный отчет от уполномоченного. Ваши подвиги заслуживают награды, но награждать вас, увы, не принято. Кроме того, нас интересует ведьма. Для чего она вам?» «А вы сами как думаете?» Эванс посмотрел на него с насмешкой. «Не беспокойтесь, архонт, потом она будет сожжена в присутствии свидетелей. А вам, чтобы мы ведьм не таскали, следует подумать насчет обеспечения нас женщинами, хоть изредка». «Я подумаю», — сказал архонт, напрягшись. «Видимо, заниматься подобными вопросами он не хотел». «А чего, собственно? Мы злодеи. Отношение к нам соответственное. Но мы нужны, и нас за это кормят, поят и одевают. Но у нас, как у людей, начисто лишенных морали, что, конечно, не совсем верно, мораль у нас есть, только своя, специфическая, мало кому понятная. Присутствуют и другие потребности, которые приходится удовлетворять доступными способами. Чего проще завести полковой бордель? Красавицы нам не нужны, лишь бы женщинами были». На этом разговор закончился, мы, поняв, что более не нужны и никто нас не задерживает, собрались было уходить, но нас остановили, и новый архонт сказал: «Если вы не заняты, ближе к вечеру зайдите к Балтазару, он вас ждет». «К кому?» — хором переспросили мы с Эвансом. «К Гэндальфу», — смеясь, пояснил нам комендант. «Он в лазарете». Так мы узнали настоящее имя архонта. Лазарет, где совсем недавно лежал я, был довольно уютным местом. Отдельные палаты были только для офицеров и для нас, чтобы с солдатами меньше контактировали, а то чего доброго мы их плохому научим. Само собой, что и архонта тоже положили в отдельную. Выглядел старик по-прежнему плохо. Нет, умирать он не собирался, но и активной деятельностью заняться сможет еще очень нескоро. Его бледно-желтое лицо было худым, нос заострился, глаза глубоко ввалились. Тем не менее, взгляд был осмысленный, а при нашем появлении он даже улыбнулся. Мы взяли стулья и сели рядом, приготовившись слушать. Старик набрал воздуха в грудь и собрался что-то сказать. Но потом обессиленно выдохнул и показал на глиняную кружку, стоявшую на тумбочке. Эванс взял кружку, из которой пахло каким-то травяным настоем, и поднес ему к губам. Архонт сделал несколько мелких глотков, отдышался, потом снова отхлебнул. Лекарство возымело действие, щеки его порозовели, дыхание стало ровнее, и он наконец-то заговорил. «Вот какой развалиной я стал. Уж не знаю, получится ли поправиться. Но вас я позвал не за тем, чтобы ухаживать за больным. Для этого другие найдутся». «Мы тебя слушаем», — быстро сказал я. Хотелось услышать все важное, прежде чем он снова ослабеет. «Виктор, мальчик мой, вспомни, пожалуйста, где была открыта та книга, из которой ты прочитал заклинание, в начале или в конце?» Я напряг память, после чего сказал: «Ближе к концу, последняя треть, точно». Я так и думал. Он едва заметно кивнул и прикрыл глаза. «Я ведь сказал заклинание», — удивленно проговорил я. «Не проще было найти страницу, где оно написано?» Старик снова едва заметно улыбнулся. «Книгу перечитали несколько раз разные люди, но представь себе, такого заклинания там нет. Это важная книга, там описано много обрядов. Она нам здорово пригодится, но такого заклинания там нет. Совсем». «Это я совсем дурак, или...» «Нет, Виктор, что ты? Ты далеко не дурак, отлично сработал. Я рад, что ты в нее заглянул, и заклинание, что ты тогда прочел, там действительно было». «Но...» — не понял я. «Эта книга — обманка. Ее настоящий текст проступает, как только над ней произведут нужные магические манипуляции». «То есть...» «Это был не обряд, направленный на повышение силы одного рядового мага. Это что-то другое. Мы пока не знаем, что именно, но предчувствия нехорошие». «А как можно прочитать настоящий текст?» «Когда я поправлюсь, то вместе с другими архонтами попытаюсь провести нужный обряд. Тогда мы все узнаем». «Скажи еще вот что. Как выглядела жертва? Кто это был?» «Молодой парень, наверное, солдат, полуголый, грудь его была разрезана, из сердца вырастал шипастый стебель, который опутал артефакт, словно оправа». «Молодой мужчина, вскрыта грудь, синий артефакт», — задумчиво подвел итог архонт. «Я это запомню, а вы пока идите отдыхать. Сдается мне, что впереди вас ждут еще большие испытания. И меня тоже. Идите, мне нужно все обдумать». Старик закрыл глаза и через несколько секунд уже крепко спал. Мы встали и, стараясь при этом не шуметь, вышли из палаты, погасив предварительно лампу. Когда вернулись в казарму, все уже спали. На столе стоял в мисках остывший ужин, лежали накрытые белым полотенцем ломти хлеба, в бутылке оставалось немного спирта. Ужинали мы в полном молчании. Так и обсуждать было нечего. Старик от души напустил тумана, напугал нас грядущими испытаниями, но толком ничего не объяснил, ссылаясь на собственное незнание. Хотя нам в любом случае вряд ли станет хуже. Перед сном Эванс объявил, что завтра выходной, так что спать можно будет до обеда. Эта мысль показалась мне гениальной. Я лег и закрыл глаза. Кошмары сегодня не снились, а может, я просто не успел их увидеть. Спать до обеда — это прекрасно, да только с нашей работой загадывать вперед дальше 5 минут не получается. Подняли нас перед рассветом. Комендант лично ввалился в казарму и быстро начал объяснять, что один из солдат убил часового в хранилище, похитил артефакт и книгу, спрыгнул со стены и теперь бежит в сторону болот. Что такое тревога, а тем более боевая, знает каждый, кто служил. Одевшись и обувшись в рекордно короткий срок, мы разобрали оружие и побежали к выходу. Экипироваться особо не стали. Кольчугу я натянул больше для порядка, а разгрузку надевал уже на бегу. С нашим отрядом отправили еще 5 солдат с винтовками, 1 молодого офицера и 2 собак непонятной породы. Собакам уже дали понюхать кровать сбежавшего, теперь оба пса, сильно напоминающие алабаев, только более приземистые и ширококостные, рвались с поводков, роняя с клыков клочья желтой пены. Как только дверь отворилась, мы бросились вперед. Умные собаки взяли след от стены и шли по нему как привязанные. едва не волоча кинологов по земле. Совсем недавно точно так же меня преследовали с собаками, а теперь я занялся тем же. Солдат. Убил товарища. Украл артефакт и книгу. Дураку понятно, что сделал он это отнюдь не для своего удовольствия. Магия. Кто-то из обитателей низин залез ему в голову и заставил. Другого ответа нет. Наши сапоги громко стучали по камню. С рассветом взятые фонари были брошены на дороге, чтобы не задерживать движение. Дыхание сбилось, по спине ручейками стекал пот, но темп мы не сбавляли. Вряд ли сбежавший обладал отменной выносливостью, а фора у него всего около часа. Думаю, догоним. Вот только заказчики могут его уже ждать, и даже портал на пути соорудить не проблема. Мы почти догнали солдата, даже увидели его фигуру в полукилометре впереди себя. Но тут сплоховали собаки. Они остановились на месте, словно наткнулись на невидимую стену и стали сжаться к ногам людей. «Плевать!» – рявкнул офицер и приказал одному из солдат. «Ты! Отведи их в крепость!» Действительно, собаки были уже не нужны. Цель была отлично видна, светло-серая форма выделялась на фоне травы. От нас до него оставалось не более 200 метров. Бежали мы, как бешеные. Солдаты и офицер уже выдохлись и отстали. Лев упал еще раньше, жадно хватая ртом воздух. Стал отставать и Эрнеста. Темп выдерживали только мы четверо. Эванс, который обладал отменным здоровьем и силой. Я, проведший всю молодость в спортшколе, легконогий молодой Билл да Курт, который, несмотря на возраст и большой вес, несся вперед большими скачками, даже, кажется, не запыхавшись. Впереди раздался выстрел, но никто из нас на это не отреагировал. Пуля прошла далеко. Подозреваю, что палил, не целясь. Просто хотел, чтобы мы залегли и потеряли время. Его расчет не оправдался, никто не замедлился, а больше выстрелов не было. Более того, винтовку он бросил, чтобы не мешало быстро бежать. Через несколько секунд мы увидели ее лежавшей на дороге. Солдаты подберут. Расстояние сокращалось, но и беглец приближался к кромке леса. Можно преследовать и там, но без собак это трудно сделать. Нужно во что бы то ни стало перехватить его раньше. А потом мы увидели то, что едва не свело на нет все наши усилия. На границе леса и луга в воздухе образовался уже знакомый овал, который сразу залило ярким белым светом. «Сука!» – прорычал я, но замедляться не стал. Зато замедлились мои спутники. Эванс и Билл припали на колено, целясь из винтовок, а Курт согнулся пополам и взялся за тетиву арбалета. Я бежал, стараясь не перекрывать товарищам линию прицеливания. Выстрелы грянули почти одновременно, но оба прошли мимо. Бегущий солдат только инстинктивно пригнул голову. Неудивительно, после такого марш-броска руки непременно будут дрожать. Зато не дрожали они у Курта. Тяжелый болт с граненым наконечником просвистел мимо меня и вонзился в левую лопатку беглеца. Удар был такой чудовищной силы, что его сбило с ног и развернуло, после чего он упал в траву. От меня до него было 20 метров, а от него до портала около 100. Солдат уже никуда не убежит, остался бы только жив, допросить нужно обязательно. А вот портал у меня вызывал беспокойство. Тот, кто его открыл, если он не идиот, просто обязан был предусмотреть, что их агенту понадобится помощь. Так и оказалось. Из светящегося овала вышли двое. Это были крепкие мужчины, причем абсолютно голые. Оборотни. Увидев, что с солдатом произошло несчастье, оба бросились ему навстречу. Да только волк бежит куда быстрее человека, а потому им пришлось потратить время на трансформацию. Совсем немного, пару секунд, но мне этого хватило, чтобы достать дробовик, разрядить его и вставить в стволы два патрона с серебром, благо они были помечены специальным значком и находились внизу в левом патронташе. Все это я делал на бегу, так что когда два огромных черных волка неслись ко мне, широко разинув свои крокодильи пасти, я уже занял позицию над телом полуживого солдата, уперев приклад в плечо. И снова неудача, как и в прошлый раз. Одного принял отлично, картечь ударила ему прямо в грудь, и до меня докатился уже мертвый волк, постепенно превращающийся в человека. Зато второй, вовремя вильнув задницей на бегу, умудрился от выстрела уйти. Картечь вырвала кусок мяса на его ляжке, но, видимо, именно серебряное в его тело не попало. Тварь немного замедлилась, а потом прыгнула на меня с расстояния в 5 метров. Меч я достать успел, только как им остановить огромного монстра, который уже летит на меня? Близнецы умели это делать своими длинными рогатинами. Но меч, да и я сам, все-таки под другое заточен. Я выставил меч вперед, когтистые лапы ударили мне в грудь, где еще предыдущие синяки не прошли. Пробить кольчугу не смогли, но боль была жуткой. Я кубарем покатился назад, огромная пасть щелкнула, схватив пустоту, но и оборотню пришлось несладко. Клинок меча не смог пробить его грудь, съехал в сторону и распорол бок по диагонали. Монстр протяжно завыл. Видно было, как его рана словно бы дымится. Серебро клинка сработало. Стоял он как раз над телом солдата, ему сейчас самое время схватить зубами вещмешок, где наверняка лежит похищенное, и бежать в портал. Но подозреваю, что в зверином теле поневоле приходится пользоваться звериным мозгом, а он соображает туго. Наказать обидчика для него оказалось важнее. Но до меня он уже не добрался. Получил 2 пули от моих товарищей, а до кучи прямо в раскрытую пасть влетела стрела. Волк рухнул замертво, а мимо меня промчался офицер. Я думал, что он первым делом кинется к солдату, но он пробежал мимо. Целью его был портал, оттуда пока никто не вышел, но сам он висел на прежнем месте. Подбежав к светящемуся окну, он метнул туда непонятный предмет, после чего развернулся и побежал обратно. Портал пошел крупной рябью, словно испорченный телевизор. Раздался треск, похожий на короткое замыкание в сети. Яркий свет начал меркнуть, несколько раз мигнул и погас. После этого оправа бесследно растаяла в воздухе. Офицер добежал до меня и, задыхаясь, упал рядом. «Жив?» – спросил он, указывая на лежащего солдата. «Понятия не имею», – честно ответил я. Тот и вправду не подавал признаков жизни. На гимнастерке расплылось большое кровавое пятно. «Надо проверить», – сказал подошедший к нам Эванс и стал щупать пульс. «Жив?» Следом подошел Курт. Немного подумав, он занялся извлечением стрелы. На мои возражения по поводу возможного внутреннего кровотечения он никак не отреагировал. Стрела торчала наполовину спереди, наполовину сзади. Курт достал большой нож, надрезал наискосок древко стрелы, отломил наконечник, после чего, крепко ухватившись огромной кистью за оперение, дернул. С громким чавкающим звуком стрела покинула тело солдата, наружу выплеснулась струйка крови. От боли он пришел в себя, застонал, открыл глаза, но, обведя глазами присутствующих и остановившись на фигуре офицера, предпочел их снова закрыть. Но никто на это не обращал внимания, его поставили на ноги и погнали вперед. Эванс поднял его вещмешок и, развязав, удовлетворенно кивнул. Все похищенное было на месте. Можно было теперь возвращаться. А Эрнесто предложил всем поторапливаться. Возможная погоня со стороны болот его волновала мало. А вот допрос в кавычках «пленной ведьмы» он откладывать не хотел.